Глава 1329. Все происходящее в царстве кошмаров было не более чем борьбой воль. Какой бы яростной и напряженной ни была битва, внешний мир оставался совершенно незатронутым. Когда Мэри с силой обняла замок кошмаров Керслин и получила контроль над ним, ментальное сознание Грима было мгновенно отвергнуто царством кошмаров могущественной силой. Это была та же самая комната в настоящем кошмарном замке. Грим открыл глаза, и Мэри последовала за ним. Грим нахмурился, но Мэри широко улыбнулась. Это сработало, вопрос только что слетел с губ Грима, и он сразу понял, что в нем не было необходимости. На самом деле Гриму даже не нужно было видеть это радостное выражение на лице Мэри. Он сразу понял, что произошло, когда почувствовал странный резонанс между душой Мэри и замком кошмаров. В тот момент, когда она вышла из царства кошмаров, душа Мэри была связана с этим кошмарным замком. Нити алой энергии текли между ними, и это чудовище алхимии плоти скулило перед властью Мэри, нежное, как щенок. Давление силового поля, которое все это время давило на Мэри и Грима, тоже мгновенно исчезло. Мощная багровая энергия заменила жизненную силу замка, став источником энергии для поддержания его функций в кошмарном замке. «Мы должны вернуть камень силы Керслину, не так ли? В противном случае его преимущество на домашнем поле будет ограничено пределами замка. С драгоценным камнем силы, он может расширить свой кошмарный домен более чем на 1000 метров. Когда это произойдет, все в радиусе 1,5 километров от замка кошмаров станет родным полем Керслина», — нетерпеливо спросила Мэри. Даже при том, что у нее был драгоценный камень силы, она все еще должна была уважать мнение Грима о том, как она должна использовать его. «Это твой питомец, решайте сами». Грим улыбнулся, но его тон явно одобрил идею Мэри. Мэри с радостью достала драгоценный камень силы. Всплески алой энергии появились вокруг нее, превращаясь в красный столб с углублением на нем. Мария положила камень на колонну, и он ушел в землю. Мгновение спустя замок кошмара ярко вспыхнул малиновым светом. Слои силовых полей расширялись от сердца замка, вытесняя всю энергию элементов, которая не принадлежала ему. В мгновение ока бесчисленные слои энергетического силового поля снова поглотили замок кошмара, снова превратив всю территорию в родное поле Керслина. Грим прикинул, что Керслин достиг продвинутого уровня 4-го класса после того, как попал под контроль Мэри. Он еще не достиг уровня запрещенной формы жизни. Тем временем, Фрид был принесен в жертву в ритуале крови и стал духом 4-го класса, связанным с замком кошмаров. Однако его способности снизились до уровня начинающего 4-го класса. Как это? Чувствуете ли вы какие-либо улучшения в своей силе после получения контроля над Керслином? Из-за существования энергетических силовых полей даже Грим не мог получить подробную информацию о Керслине. Он мог только спросить Мэри. Не совсем так. Это всего лишь добавление продвинутого подчиненного 4-го класса. Мэри лучезарно улыбалась и, казалось, весело хвасталась. Однако, если поле боя находится в радиусе действия Керслина, у меня хватит уверенности сразиться с вами, сверхдержавы. Это означало, что объединенная сила Мэри и Керслина может достичь пика 4-го класса. К сожалению, подвижность замка кошмаров была ужасной. Мэри могла только заменить его на роль сверхдержавы обороны. Это не было идеальным заключением, но Грим все равно удовлетворенно кивнул. Таким образом, основы клана Багровых были действительно надежны. Жинтарим был полностью потрясен появлением Грима в качестве псевдоультраэлектростанции. Рябь, распространяющаяся по земле, не прекратилась даже сейчас. Схемы и заговоры из регионов вокруг Жинтарима также начали продвигаться вперед. На этот раз клану Багровых придется идти вперед, что бы ни случилось. Если они не смогут пережить это испытание, то единственное будущее, которое их ждет, это уничтожение. Грим мог бы остаться невредимым из-за своего статуса адепта 4-го класса, но другим членам клана Багровых будет трудно когда-либо снова жить в центральных землях. Теперь, когда Мэри получила контроль над Керслином, ее мастерство значительно возросло. В каком-то отношении она даже могла соперничать с ультрадержавами. Это, несомненно, был надежный якорь для клана Багровых, который теперь оказался на краю свирепого шторма. Не было никакой необходимости вступать в какие-либо сражения или устраивать устрашающий фронт. Все, что им нужно было сделать, это сообщить немного новостей об улучшении состояния Мэри, и они смогут отпугнуть многих из этих злобных врагов, крадущихся в тени. Это избавит клан Багровых от многих неприятностей. Именно потому, что Грим тщательно обдумал этот вопрос, Он вдруг улыбнулся. «Тогда, в честь получения замка кошмаров, давайте устроим здесь банкет. В любом случае, в последнее время здесь побывало много представителей кланов. С таким же успехом мы могли бы устроить им аудиенцию во время банкета. Хаем, я знаю, что банкет это просто предлог. Вы просто хотите напугать этих посланцев, не так ли? Хорошо, мы сделаем это завтра вечером. Тогда я преподнесу тебе огромный сюрприз», — хмыкнула Мэри, явно разгадав планы Грима. Они улыбнулись друг другу, и в их глазах зажегся огонек предвкушения. На второй день, сумерки, все посланцы клана, которые ждали поблизости, получили уведомление от клана Багровых. Они медленно начали возвращаться в замок Керслин. Последние несколько дней, которые они провели в замке Керслин, полностью изменили их представление о замке. Было очевидно, что не так давно в замке состоялся кровавый ритуал. Поскольку численность и мастерство адептов, участвовавших в ритуале, были ужасающими, весь замок был окутан постоянным негодованием и запахом крови. Однако на этот раз, подъехав к замку верхом, они сразу же заметили, что атмосфера изменилась. Негодование, витавшее в воздухе, исчезло. Запах крови поредел, превратившись в легкий туман, напоминающий энергию крови. Между тем, люди, которые приветствовали их у дверей замка, были никем иным, как вампирами, подчиненными кровавой королеве. Мужчины вели себя красноречиво, а женщины были невероятно хорошенькими. Все они были одеты в маскарадные костюмы и вели себя элегантно, организовывая банкет в строгом порядке. Кроме высокородных вампиров, здесь были и многие высшие чины клана Багровых. Только те, кого можно было увидеть на пиру, включали адепта огненного дракона Мирил, мистика Эмилию, изумрудного дракона Иритину, адепта жука Беллиса, мудреца гоблина Снарлакса, носок с расщепленным мозгом, адепта гоблина Лакка и магического лидера гоблинов Гонгу. После стольких лет испытания и невзгод эти ветераны Багрового клана, которые следовали за Гримом в течение сотен лет, в основном также достигли третьего класса. А что касается тех, кто не мог за ними угнаться, они либо были исключены из основной группы, либо просто умерли от старости. В любом случае, эти люди не смогут появиться на таком мероприятии. Однако это была не самая шокирующая часть банкета. Но еще больше гостей ошеломили слуги, пробиравшиеся сквозь толпу. Каждый посыльный, который мог присутствовать на банкете клана Багровых, был кем-то важным, по меньшей мере адептом второго ранга. Главные кланы могли послать только одного адепта в качестве посыльного, но этот человек был не ниже третьего класса. Между тем, в небольших кланах часто было только один или два адепта второго класса во всем клане. Таким образом, сам лидер клана должен был быть посланником. Будучи первоклассными адептами, все они посещали бесчисленные банкеты адептов. Однако ни у кого из них не было высокоуровневых духов в качестве слуг, как у клана Багровых сейчас. Слуги с серебряными подносами в руках, пробираясь между толпой, вовсе не были людьми или вампирами. Вместо этого они были красивыми женскими духами с соблазнительными фигурами, волшебницами снов. Волшебницы снов, также известные как ночные волшебницы, были странными созданиями необычной соблазнительности. У них были крылья и хвост. Их величайшей способностью была способность высасывать жизненную сущность разумных существ через сны. Вот почему во многих книгах они часто отмечались как исключение из числа обычных монстров и духов. Однако, как бы вы их ни классифицировали, было очевидно, что это не обычные разумные формы жизни, а ужасные и опасные существа необычного вида. Тот факт, что Багровый клан мог приручать волшебниц снов и использовать их для служения адептам, был более чем достаточным доказательством их силы. Все эти волшебницы снов были ужасными духами второго сорта. Оставшись в маленьком клане адептов, они могли легко уничтожить все до единого живые существа. Здесь они были не более чем скромными слугами, изо всех сил старающимися удовлетворить потребности адептов. Единственная проблема заключалась в том, что когда волшебницы снов проходили мимо гостей, более слабые адепты второго класса проявляли признаки очарования. Они могли только незаметно добавить несколько слоев магической защиты к себе и установить некоторое расстояние между ними и этими монстрами. Адепты второго класса были впечатлены этими незначительными вещами, в то время как адепты третьего класса заметили гораздо более шокирующие детали. Более могущественные адепты третьего класса уже начали углубляться в изучение законов. Они не могли войти в контакт с законами или попытаться понять их, но они все еще могли имитировать действие законов с помощью своей магии. Вот почему адепты третьего класса были зациклены на замке Керслин, в то время как адепты второго класса были отвлечены волшебницами снов. Как странно, как необычно, как странно. По какой-то причине замок Керслин казался совсем другим, чем несколько дней назад. Аура, которую он излучал, была совершенно незнакомой, такой, что они были сбиты с толку. Может, они ошиблись, или с замком Керслин действительно случилось что-то странное. Пока все пребывали в замешательстве, появилась хозяйка банкета. Кровавая королева Мария спустилась по лестнице на своих щелкающих каблуках, одетая в алое платье. Растерянность на лицах всех присутствующих сменилась полным и непередаваемым шоком, когда она появилась. Это как такое возможно? Глава 1330 Мэри появилась не одна. Как глава клана Багровых, Грим был одет в замысловатую черную мантию, когда он появился с Мэри рука об руку. Несмотря на свою славу легендарного адепта огня и поразительное телосложение, Грим не мог отвлечь внимание Мэри, чья аура была яркая и горела, как в огне. В данный момент аура души, исходящая от Мэри, резонировала с замком кошмаров. Их силы переплелись, и даже сейчас они становились сильнее и ярче, как нарастающие крещендо. Сам вид ее совершенно ошеломил всех присутствующих адептов. Именно потому, что сияние Мэри было слишком ослепительным, Грим был непреднамеренно упущен из виду. Гордая, красивая женщина, приподнявшая одной рукой подол юбки, была единственным, что осталось в глазах гостей. Мэри, чертова королева Мария, с каких это пор она стала такой могущественной? Мэри была второй по старшинству в багровом клане и могущественной адепткой четвертого класса. Однако все это время ее сияние затмевало ослепительный блеск Грима. Тот факт, что женщины-адепты в центральных землях, как правило, были слабее мужчин-адептов, также заставлял людей недооценивать статус и положение Марии. В тот момент, когда Мэри появилась в зале, ее ошеломляющая аура, сокрушительное духовное давление и резонанс силового поля, которые, казалось, контролировали сердцебиение и разум каждого адепта в этой комнате, оставили неизгладимый след в их сердцах. «Добро пожаловать, добро пожаловать, мои гости!» Улыбка Мэри стала еще ярче, но было очевидно, что ее приветствие адресовано не гостям, уже собравшимся в зале. Как раз в тот момент, когда все были сбиты с толку тем, на кого были направлены ее слова, в тени вспыхнул свет. В зале появился человек с мощной аурой, его низкий голос гремел, когда он говорил: «Поздравляю, адептка Мэри, и вас тоже поздравляю, лорд Грим». Это был полный и мускулистый мужчина средних лет, вышедший из тени. У него было бородатое лицо и лысая макушка с тремя черными и белыми косами, спускавшимися по спине. Он был одет не в мантию, а в древнюю кожаную броню. На нем не было никаких признаков какого-либо другого магического снаряжения. В коридоре раздались вздохи, когда появился этот человек. «Лорд Деклан, это Деклан Фабрис». Лица всех присутствующих напряглись, они поспешно опустили глаза и поклонились. Это было их инстинктивное уважение и страх перед адептами четвертого класса. Промежуточные адепты, как и они сами, испытывали трудности даже с дыханием в присутствии адепта четвертого класса. «Я слышал, что ты победил Фрида, поэтому специально приехал сюда, чтобы посмотреть». Деклан поднял голову и внимательно осмотрел силовые поля вокруг себя, а также саму Мэри. На его лице отразилось легкое удивление, когда он тихо вздохнул и сказал: «Похоже, ты действительно многого добился в этой битве. Поздравляю, леди Мэри. Мир адептов всегда был миром, где власть определяла статус. Теперь, когда Мэри была усилена всей мощью замка, она была на голову выше Деклана. Он был добродушным человеком и сразу же изменил свое отношение, даже изменил то, как он обращался к Мэри». Мэри тут же улыбнулась и махнула рукой. Внезапно появился черно-красный ковер, протянувшийся от ног Деклана до дверей холла. Эта способность мгновенно материализовывать энергию в твердые объекты заставила других адептов ахнуть в благоговейном страхе. Деклан тихо вздохнул и ступил на мягкий ковер, медленно направляясь к двум хозяевам. Несмотря на то, что теперь они были союзниками, Деклан все еще не хотел приближаться к Гриму и Мэри ближе, чем на 10 метров. На самом деле, для адептов четвертого класса, таких как они, 10 метров было уже слишком близко. Большинству людей не терпелось бы оказаться на таком расстоянии. По какой-то причине, чем ближе он подходил к Мэри, тем сильнее подавлялись духовные чувства Деклана. Как только он оказался в 10 метрах от Грима и Мэри, Деклан отказался сделать хоть один шаг вперед. Тут уж ничего не поделаешь. У Деклана было такое чувство, что, если он сделает еще хоть один шаг, последует непредсказуемое и ужасающее возмездие. Пока все трое интимно обменивались приветствиями, Мэри повернула голову и устремила взгляд в темноту за дверями холла. «У нас еще один гость». Грим и Деклан невольно горько улыбнулись. В конце концов, пока они находятся в пределах досягаемости замка кошмаров, их духовные чувства будут серьезно затронуты и разрушены мощными силовыми полями. В этом замке у них не было такого сенсорного диапазона, как у Мэри. «Хе-хе, на этот раз я не опоздал, верно? Кто бы мог подумать, что ты предстанешь передо мной, Деклан?» Раздался хриплый женский голос, когда адепт Кирала медленно вышла из тени и приблизилась к ним. «Ты действительно прекрасна!» Кирала внимательно посмотрела на Мэри, ее лицо было полно зависти и воспоминаний, когда она воскликнула: «Как я скучаю по тем дням, когда я только перешла в 4-й класс. Это был, пожалуй, самый незабываемый и любимый период моей жизни». Мэри явно была дружелюбной и общительной особой. Видя, что Кирала унижает себя и говорит о ней ласково, Мэри не имела причин выставлять себя высокомерной и враждебной. Колебания силового поля, подавлявшие Деклана и Киралу, уменьшились наполовину. Мэри даже взяла Киралу под руку и начала весело болтать с ней рядом. Это, несомненно, было проявлением отношения и со стороны Мэри. Это была очевидная демонстрация того, что Кирала была для нее гораздо важнее Деклана. Этот шаг, несомненно, вызвал облегчение и у Киралы, которая была обеспокоена тем, как должны быть разрешены их прошлые военные действия. «Как я могу пропустить все это, если вы все здесь?» В темноте вспыхнул красный огонек, и перед толпой возникла высокая фигура. «Костелян Альфред, добро пожаловать, добро пожаловать!» Лицо Грима расслабилось, и на нем появилась нежная улыбка. Из-за практических потребностей и требований, расплавленный огненный город и клан Малинового сформировали очень близкие отношения за последние 200 лет. Личная дружба между Альфредом и Гримом также улучшалась с каждым днем. Конечно, перед лицом огромной выгоды, такого рода личная дружба была не более чем представлением, в котором они оба принимали участие. И все же Грим очень тепло приветствовал Альфреда. В конце концов, его появление означало, что на чашу весов на стороне багрового клана лег еще один тяжелый груз. 5 адептов 4-го класса представляли собой внушающую страх группу, где бы они ни находились. В частности, в разрозненных центральных землях этот союз уже имел более чем достаточное влияние, чтобы подавить любой голос оппозиции. Если бы те, кто противостоял им, имели мужество отомстить, то Фрид не был бы единственным человеком, стоящим в замке Керслин, когда прибыл багровый флот. Бесхребетные интриги, бесконечные расчеты, бездействие, колебания, страх. Зинтерим оказался именно таким, каким его ожидали увидеть 3 основные организации, чаши с сыпучим песком. Даже когда Грим прижал их к стене, они продолжали наблюдать из-за забора, удивляясь и обдумывая свой лучший ход. Поэтому они наблюдали, как клан багровых силой захватил замок Керслин. По правде говоря, Грим уже приготовился к возможному вторжению на Эйловис и к тому, что штаб-квартира окажется в осаде в тот момент, когда Алый флот отправится в путь. Он взял с собой только 7 материнских кораблей, оставив 3 из них для защиты штаба от любого вражеского нападения. С Фридом нужно было разобраться, чего бы это ни стоило. В конце концов, он был лидером голосов оппозиции. Грим был готов позволить Эйловису сгореть, если это означало поражение Фрида. До тех пор, пока клан Багровых мог защищать несколько ключевых мест клана, было бы прекрасно, если бы они потеряли все свои другие территории. В тот момент, когда Алый флот вернется с победой, вся территория, которую украли их враги, будет возвращена с процентами. Малиновый клан наконец-то рассчитается с долгами между ними, когда это произойдет. К величайшему удивлению Грима, Мирва, намеренно оставленная на пути Алого флота, не сделала ни единого движения. Он не воспользовался случаем, чтобы напасть на штаб-квартиру клана Багровых, и не пытался усилить Фрида. Как будто вся эта битва не имела к нему никакого отношения. Вот что удивило Грима больше всего. Однако, ознакомившись с информацией об этом бывшем заместителе председателя ассоциации Жинтарим, Грим имел смутное представление о мотивах, стоявших за его действиями. Мерви недолго осталось жить. Если у Фрида оставалось еще 200 лет жизни, то умер и оставалось только 100 лет. 100 лет, это может показаться долгим сроком, но для высокородных адептов это ничего не значило. Они не могли провести больше одного или двух значительных экспериментов за такое количество времени. Как только Мирва умрет, Академия Аннимдор, которой он руководил, станет мишенью для всех его соперников и врагов. По крайней мере, Грим никогда не слышал о каких-либо особо выдающихся преемниках в Академии Аннимдор. Средний адепт Данте также, казалось, получил огромные травмы в битве между 4 адептами 3-го класса в то время. С тех пор никаких известий о нем больше не появлялось. Кто знает, сможет ли Мирва помочь ему дойти до 4-го класса, прежде чем Мирва умрет сам. Если Данте не сможет перейти в 4-й класс, то Академия Аннимдор, скорее всего, скоро будет переведена в организацию 3-го класса. Это было обычным делом в Зинтариме. Центральные земли могли быть богаты ресурсами, населением и землей, но в конечном счете это была иерархия, продиктованная кланами и родословными. Слишком много ресурсов было предоставлено главным адептам семьи, у которых не хватало таланта. Между тем даже адепты, которые с юных лет были известны как вундеркинды, испытывали огромные трудности в сборе знаний и ресурсов, если у них не было внушительного прошлого или клана, на который можно было бы положиться. Эти чудеса могли выжить только между трещинами различных кланов, изо дня в день упорно трудясь, чтобы получить ресурсы и знания. Им даже приходилось регулярно сталкиваться с угнетением и эксплуатацией со стороны адептских кланов. Глава 1331. Все присутствующие здесь сегодня люди могли считаться союзниками клана Багровых. Прибытие Деклана, Кирала и Альфреда, несомненно, чрезвычайно укрепило репутацию клана Багровых. Грим и Мэри тепло встретили их, и все 5 приготовились войти в зал и начать празднование. Однако прежде чем тронуться в путь, все 5 остановились и посмотрели вдаль. Кто бы мог подумать, что в это время еще будут прибывать гости. Хрустальный летающий корабль, похожий на ската, вылетел из темноты и остановился на площади перед замком кошмаров. 2 странных силуэта одинаковой высоты появились перед всеми, медленно опускаясь на землю. Тартас и Монари. Они члены Сената Серебряного Союза. Тартас, в частности, имеет довольно большой авторитет. Он может выглядеть как простой гном-полукровка, но его дядя один из немногих сверхдержав Союза. Кирала была явно знакома с новичками и быстро представила Грима и Мэри с помощью голосовой передачи. 2 4-х класса. Сердце Грима не выдержало и пропустило удар. Даже если бы Серебряный Союз рассматривал дела центральных земель с большой значимостью, 1 4-го класса было бы достаточно, чтобы выразить свое отношение. Однако сегодня вместе появились 2 4-х класса. Грим был уверен, что Серебряный Союз хочет сделать шаги на Зинтариме для себя. Более того, Алиса сообщила ему, что Фрид связался с 1 из 3 крупных организаций еще до войны. Несмотря на то, что она была неопределенна, было наиболее вероятно, что Фрид решил поговорить с Серебряным Союзом, учитывая анализ ситуации. 2 4-х класса Серебряного Союза появились вскоре после того, как Багровый клан победил клан Энтомов. Даже дурак не поверит, если ты скажешь им, что за всем этим не стоит никаких планов, подумал Грим. Как лидер клана Багровых, он должен был принимать гостей. Грим мягко улыбнулся и пошел вперед, раскинув руки. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Все, кто сегодня доберется до замка кошмаров, станут друзьями нашего клана Багровых. Почему бы вам 2 не пойти с нами и не поговорить, раз уж вы уже здесь?» Тартас был гномом-полукровкой, ростом не более 1-3 метра. Он был так низок, что его одежда волочилась по земле, делая его похожим на хитрого и несчастного человека. Между тем Монари тоже не был человеком. У него было тело мужчины, но голова орла. Тартас был мастером големов, а Монари – кукловодом. Мастера големов часто обладали невероятно мощной магической броней, которую они могли использовать для борьбы со своими врагами. Тем временем кукловоды преуспели в манипулировании куклами. Они часто носили с собой смешное количество боевых кукол. Эти 2 профессии были также самыми популярными профессиями в Серебряном Союзе. Тартас сверкнул своими зелеными глазами-бусинками и заговорил в ответ на теплое приглашение Грима. «Изначально мы пришли сюда, чтобы встретиться с Фридом. Кто бы мог подумать, что ты будешь действовать так быстро и уже разберешься с ним. Так что у нас нет другого выбора, кроме как прийти к вам». Другой адепт, Монари, был заметно более сдержан и привык иметь дело с такими социальными ситуациями. «Мы также много слышали о ваших подвигах в последнее время», — «Сэр Гримм», — небрежно произнес он с сильным иностранным акцентом. «Честно говоря, я восхищаюсь вами, сэр Гримм. Однако, поскольку вы победили Фрида, нам нужно, чтобы вы дали нам некоторые объяснения по некоторым вопросам. Как и ожидалось от членов Сената от Серебряного Союза, высокомерие и гордость в их голосе были нескрываемы, несмотря на то, что они находились в центральных землях. Вы проделали здесь долгий путь, и я настаиваю, чтобы с вами обращались как с гостями. Нет никаких причин разговаривать здесь, на холоде. Почему бы нам не сесть и хорошенько не обсудить эти вопросы внутри, пожалуйста?» Холодный свет блеснул в глазах Гримма, но он тепло повел всех своих гостей в замок кошмаров. Как только они вошли в замок, выражение лиц всех присутствующих изменилось. Причина этого была проста. Замок обладал потрясающе мощной силовой защитой. В тот момент, когда они вошли сюда, все адепты почувствовали, что их духовные чувства вернулись в их тела. Все протяженные духи были здесь отрезаны, а все средства магического зондирования ограничены. Они были сведены к обычным людям, которые могли чувствовать только своими физическими чувствами. Отсутствие духовных чувств означало, что они больше не могли ощущать все, что находилось в пределах их досягаемости. Без своих духовных чувств они потеряют преимущество, если случится что-то неожиданное. Это ужасающее состояние слепоты заставляло всех нервничать. В конце концов, будучи адептами четвертого класса, они никогда не отдавали свою жизнь в руки незнакомцев. Тартас и Монари обменялись взглядами, в их глазах мелькнуло понимание. Это место, похоже, было родным полем кровавой королевы Марии. Если бы они сражались здесь, их духовные чувства были бы безмерно подавлены, в то время как способности Мэри были бы усилены. Преимущество, которое это принесло, было ужасающим. До того, как они пришли сюда, единственным, кого они искренне считали угрозой, был легендарный адепт Огня Гримм. Остальные адепты четвертого класса были не более чем посредственными дураками. Однако, ступив на родное поле Мэри, лица двух членов Сената Союза потемнели. Впервые они почувствовали беспокойство за свою миссию. После того, как адепты четвертого класса вместе вошли на третий этаж замка кошмаров, остальные адепты, наконец, испустили вздох облегчения. Они начали собираться вместе и снова разговаривать. Собрание семи адептов четвертого класса было, несомненно, редким событием в центральных землях. Тот факт, что они собрались, свидетельствовал о том, что в центральных землях скоро произойдет важное событие. Что бы это могло быть? Появление четвертой крупной организации или что-то еще? Разве не по этой причине все эти посланцы из разных кланов собрались здесь? Она должна была занять выгодное положение в этой революции центральных земель. Теперь, когда все ключевые актеры собрались вместе, о чем они будут говорить? Хорошо ли пройдут переговоры? Все эти вопросы засели в сердцах адептов. К сожалению, хотя их было много и они часто происходили из больших кланов, адепты могли только терпеливо ждать. Они должны были дождаться, пока ключевые актеры придут к заключению и объявят его. Встреча в замке кошмаров уже началась. Когда семь адептов заняли свои места на третьем уровне, необычайно величественный и гигантский орел кружил в ночном небе над замком. Орел был массивным, примерно в 6-7 раз больше обычного орла. Их перья были жесткими, но твердыми и блестели металлическим блеском. Их алые глаза изучали землю и выдавали свет разума. Видя, что люди, которых он выслеживал, уже вошли в замок и что из-за сильных помех от силовых полей не было никакой возможности заглянуть внутрь, орел испустил крик. Затем он взмахнул крыльями и полетел на юго-запад. Пока он хлопал крыльями, одно из его перьев отвалилось и неторопливо поплыло по небу, подгоняемое холодными зимними ветрами. В конце концов, перо было всего лишь обычным предметом, в котором не было никакой магии. Как таковая, она не привлекла внимания многих адептов внизу. Наконец он опустился на землю и приземлился на небольшом холме примерно в 2 километрах к западу от замка. В тот момент, когда перо приземлилось, странная фигура, одетая в мантию, появилась из ниоткуда и зажала перо между пальцами. Это был мужчина средних лет с суровыми чертами лица. На его одежде была эмблема со свитком и пером. На лбу у него была нарисована странная татуировка в виде глаза. Он погладил перо, поднес его к носу и понюхал. Необычный поток информации, который мог расшифровать только Архивариус, хлынул в его мозг. Собравшись в центральных землях, запретная форма жизни, войдите в замок, чтобы исследовать. Это была следственная миссия, лично переданная мастером башни. Он должен был немедленно проникнуть в замок и выяснить тайное соглашение, заключенное между адептами. В то же время он должен был узнать больше о запретной форме жизни. Архивисты всегда придерживались фундаментального принципа: никогда не вмешиваться, никогда не вмешиваться и никогда не объяснять ничего из того, что они знают. Они были всего лишь слугами судьбы. Они были подобны глазу, который существовал за пределами человечества, исключительно ответственному за наблюдение и запись всех основных событий, происходящих в мире адептов, оставаясь при этом невовлеченным. Именно из-за своих принципов другие адептские организации никогда не подавляли архивистов. Однако это не означало, что высокоуровневым адептам понравится их присутствие. Никому не нравилось, когда человек, стоя в тени, записывал все, что он делал своим пером. Даже если эти люди безвредны, это все равно очень раздражает. Эта миссия по проникновению была также экстремальным курсом действий. Конфиденциальное соглашение и запрещенная форма жизни были секретными документами клана Багровых. Они никогда легко не раскроют их. Однако мастер башни хотел, чтобы он прокрался туда и все выяснил. Хотя он знал, что эта миссия была невероятно трудной, архивариус не выказал никаких признаков страха на своем лице. Прочитав всю информацию на пере, он махнул рукой, и оно быстро сгорело. Как только перо полностью превратилось в пепел, архивариус встряхнул свою мантию и, казалось, растворился в воздухе, став невидимым. Никаких магических колебаний или признаков жизни обнаружено не было. Этот невидимый человек быстро побежал к башне, как призрак. 2,5 километра, 2 километра, 1,5 километра. Глава 1332. Мэри резко нахмурилась в конференц-зале. «В чем дело?» – тихо спросил Грим. Он был мысленно связан с Мэри и чувствовал ее недовольство. Похоже, в замок проник маленький жучок. Похоже, с ним довольно трудно иметь дело. Будь осторожен. Просто убейте его, если он шпион из другой организации адептов. Если это один из тех архивариусов, то просто выгоните их из замка. Таинственные незнакомцы пытались проникнуть в замок последние несколько дней. Мэри была крайне раздражена этим обстоятельством. Надо было признать, что архивисты были безобидной группой людей. В конце концов, они были нейтральной организацией, которая не вмешивалась во все дела адептов. Однако то, что комар был безвреден, еще не означало, что он мог позволить им жужжать вокруг. Вот почему Грим предложил Мэри выгнать архивариуса из Тауэра. В конце концов, убийство архивариуса, скорее всего, разозлит башню прорицателей. Ни один адепт или организация не смогли бы выжить, если бы они создали врага из этой таинственной организации, которая владела всем миром секретов адептов за последние десятки тысяч лет. Вот почему высокопоставленные адепты не осмеливались убивать этих архивистов без должной причины, как бы они ни ненавидели их действия, нарушающие неприкосновенность частной жизни. В конце концов, то, что стояло за ними, было всевидящим оком, которое олицетворяло способность видеть все в мире адептов. Согласно некоторым адептам, которые знали больше о башне прорицателей, всеведущее око, вероятно, было проецируемым проявлением сил судьбы мира адептов. Всеведущим оком можно было понять и раскрыть все тайны, текущие в мире теней адептов. Адепты были очень большой группой людей. Естественно, среди них всегда найдутся те, кому не нравятся ни драки, ни борьба за власть. Скорее, они предпочитали проводить исследования и искать правду о мире в тишине. Эти люди собрались вокруг всеведущего ока с девизом «никогда не вмешиваться», «никогда не вмешиваться и никогда не объяснять». Они работали постоянно, полагаясь на всеведущее око, чтобы заглянуть в мир высших сил принципа адептов. Из-за их длительного контакта со всеведущим оком, они неосознанно провели обмен силой с силами судьбы. Всеведущее око позволило им приблизиться к нему и проследить за потоком сил судьбы. Однако им также было запрещено раскрывать свои исследования и знания. Вся эта информация могла храниться только в надвигающейся башне прорицателя. Вот почему, честно говоря, архивариусы были не более чем слугами, привязанными к всеведущему глазу. Однако они твердо верили, что именно они овладели силами судьбы. Хотя все остальные адепты воспринимали архивистов как сумасшедших, их длительный контакт с законами судьбы наделил их мощными и необычными магическими способностями. Средства, с помощью которых они скрывали себя, были совершенно иными, чем у адептов обычных атрибутов элементов. Сила, которой они обладали, могла даже считаться независимой ветвью власти, которая существовала полностью вне традиционной системы адептов. Переговоры в зале продолжались. Кроме Мэри, которая казалась несколько рассеянной, остальные адепты были очень сосредоточены. Они относились к этому вопросу с торжественной серьезностью. Группа явно разделилась на две фракции – Зентерим и Серебряный Союз. Адепты четвертого класса центральных земель могут показаться стаей неорганизованных волков. Однако в тот момент, когда какая-либо из трех главных организаций обнаружила свои амбиции по завоеванию Зентерима, они мгновенно развернули свои копья наружу и образовали единую линию. Конфликт внутри Зентерима был в лучшем случае гражданской войной. В конце концов, какой бы жестокой ни была борьба, мясо останется в их котле, а не попадет в челюсть чужака. Если бы трем крупным организациям было позволено протянуть свои грязные лапы в Зентерим, изгнать их оттуда было бы гораздо труднее. Вот почему атмосфера в комнате внезапно накалилась, как только все сели. Как и ожидалось, Тартас и Монари прибыли сюда с секретным соглашением, подписанным Фридом. Соглашение давало согласие Серебряному Союзу основать аванпост на его личной территории и основать здесь крупный общественный город. Естественно, этот общественный город должен быть открыт для всех организаций и кланов. Все прекрасно знали, что именно Серебряный Союз, скорее всего, будет руководить тем, что происходит в этом общественном городе. Это было бы переходом границы дозволенного. В прошлом Зентерим мог позволить членам Серебряного Союза вести здесь коммерческую деятельность, включая создание небольших аванпостов и небольших участков земли. Однако строительство настоящей башни адептов было строго запрещено. До тех пор, пока у Серебряного Союза не будет башни адептов в Зентериме, они никогда не смогут по-настоящему пустить корни в центральных землях и не будут иметь никаких надежд на рост своего влияния. Хотя многие города в центральных землях иногда нанимали членов Серебряного Союза в качестве управляющих, власть над башнями адептов всегда оставалась в руках центральных адептов. Наиболее распространенными примерами такой ситуации были летающие корабли, которые путешествовали по всем центральным землям. Все эти корабли управлялись Серебряным Союзом. Однако корабли Серебряного Союза имели право перевозить только товары и персонал. У них не было даже единой оперативной базы, где корабли могли бы оставаться в течение длительного времени. Это был железный закон Зентерима и его конечная цель. Однако это секретное соглашение, подписанное Фридом, явно нарушало это правило. Он не только позволил Серебряному Союзу построить так называемый общественный город на своей территории, но и передал Серебряному Союзу самый важный компонент – контроль над башней адептов города. Неудивительно, что лица Киралы, Альфреда и Деклана побагровели после прочтения условий соглашения. Они уже 10 раз проклинали Фрида в своих сердцах, обрушивая на него и на каждого члена его родословной все известные им оскорбления. Только Грим остался невозмутимым после прочтения соглашения. Вместо этого на его лице появилась дерзкая улыбка. «Если Фрид был тем, кто подписал это соглашение с вами, вы должны искать Фрида, чтобы выполнить то, на что он согласился. Почему ты пришел ко мне вместо этого?» Соглашение, несомненно, не было полной картиной. Фактическое содержание соглашения между Фридом и Серебряным Союзом, скорее всего, включало в себя соглашение о том, что Серебряный Союз пошлет войска, чтобы помочь ему противостоять вторжению клана Багровых. Тем временем он предаст интересы Зентерима и передаст часть власти над своей территорией Серебряному Союзу. Такие условия явно не могли быть записаны на бумаге, поэтому вместо этого он принял форму кооперативного плана развития города. Более того, судя по условиям соглашения, Фрид даже продал замок Кирслин Серебряному Союзу. Похоже, эти двое гостей пришли сюда сегодня с намерением захватить замок Кирслин с их согласия. Захват замка Кирслин. Когда Мэри услышала эти деликатные слова, ее внимание тут же вернулось назад. Она начала смотреть на двух серебряных членов профсоюза гораздо более свирепо. Колебания силового поля в воздухе начали концентрироваться на ощущении эмоций Мэри. Малиновая энергия скручивалась вместе, образуя крошечные и незаметные энергетические узлы. Затем на этих двух членов Серебряного Союза было оказано мощное и устрашающее давление, причем энергетические узлы стали центром силы. Тартас и Монари почувствовали, как по их телам пробежал холодок, а души задрожали. Они чувствовали всю враждебность своего окружения по отношению к ним. Выражение их лиц изменилось, и они молча начали готовиться к предстоящей битве. Тартас продолжал улыбаться, но слабое серебряное сияние отражалось на его коже под одеждой, меняя яркость вместе с дыханием. Между тем, глаза высокого и величественного металлического голема в хрустальном корабле в полутора километрах от него светились красным, сложные руны по всему его телу медленно загорались. Силовые поля замка не могли полностью разорвать ментальную связь между Тартасом и его магическим големом. При необходимости Тартас мог телепортировать магическую броню голема на свою сторону всего за 3 секунды, чтобы подтвердить пространственные координаты. Между тем, у Монари с орлиной головой тоже было несколько замысловатых серебряных статуэток на ладони. Если бы дело дошло до драки, ему нужно было бы только выбросить этих миниатюрных марионеток, и они мгновенно превратились бы в свирепых боевых марионеток. Вот почему два члена Серебряного Союза оставались спокойными и уверенными, хотя все еще находились в пределах родного поля Мэри. Однако эта уверенность исчезла, как туман, как только вспыхнули малиновые глаза Мэри. Мэри зловеще улыбнулась. Когда вокруг нее начал подниматься красный туман, силовые поля замка кошмаров резонировали с ее магической аурой и слились воедино. Все пространство внезапно отделилось от мира адептов, отрезав все магические связи за пределами замка. Магическая броня голема на хрустальном корабле потускнела, потеряв управление аурой души. Выражение лица Тартаса резко изменилось. Его глаза были полны нескрываемого ужаса, когда он взглянул на Мэри. Он был мастером големов. Его атрибуты были посредственными, и более 80% его силы покоилось в магической броне голема, которую он потратил на создание бесчисленных сокровищ и редких материалов. Если его душевная связь с магической броней голема будет разорвана, он будет фактически искалечен, что сделает его таким же сильным, как начинающий адепт 4 класса. Более того, он был бы начинающим адептом 4 класса, у которого в арсенале почти не было заклинания элементов, ни выносливого телосложения, ни подавляющей силы, ни невероятной скорости. Напротив, кукловод Монари почти не пострадал от перемен в своем окружении. Тем не менее, борьба против значительно улучшенного адепта ближнего боя с необычайной ловкостью, пространственным чувством и боевой техникой в такой закрытой среде не была разумным шагом. Видя, что все были на пределе, как будто они собирались разразиться дракой в любой момент, Грим просто улыбнулся. Он протянул руку и несколько раз похлопал Мэри по правой руке, мягко сказав: «Почему бы сначала не сесть и не послушать, что они скажут?» Кровавая королева Мария, как правило, никогда не была тем, кого можно уговорить словами. Однако Грим обвел ее вокруг пальца. Она сердито посмотрела на двух адептов Серебряного Союза и выплюнула: «Теперь замка Керслин больше нет. Есть только мой кошмарный замок. Всякий, кто положит на него глаз, мой враг. Хм, не пожалеешь, если я затею с тобой драку». Сказав это, внушительная аура Мэри медленно затихла, и колебания силового поля, давившие на плечи каждого, постепенно исчезли. Глава 1333. Переговоры всегда были долгими и сложными. Более того, результат переговоров всегда будет равен разнице в силе между двумя сторонами переговоров. Надо признать, что шокирующая демонстрация силы Мэри действительно дала клану Багровых больше рычагов в этом посредничестве. Даже те, кто верил, что разгадал истинную глубину могущества Багрового клана, теперь пребывали в замешательстве и отчаянии. Кто бы мог подумать? Мало того, что у клана Багровых был их лидер клана, легендарный адепт огня, обладающий двумя артефактами и силой, соперничающий теперь с ультраэлектростанцией. Кровавая королева Мария теперь продемонстрировала, что обладает не менее страшной силой. Сочетание Мэри и замка кошмаров, возможно, и не было равносильно истинной сверхдержаве, но пока они оставались там, где у них было преимущество в домашнем поле, они могли высвободить энергию, эквивалентную сверхдержаве. Эту комбинацию можно было считать сверхсильной, которую можно было использовать только в обороне. Это также означало, что простой клан адептов в центральных землях обладал двумя псевдоультраэлектростанциями. Такой абсолютной власти было достаточно не только для того, чтобы сокрушить кланы центральных земель, но и для того, чтобы заставить три основные организации относиться к ним серьезно. Им придется серьезно подумать, стоит ли улучшать свои отношения с кланом Багровых. Изменение в качестве могло произойти, когда было достаточное количество. Когда Грим был единственным псевдо-сверхдержавой клана Багровых, он все еще не обладал достаточным влиянием. У трех крупнейших организаций было достаточно средств, чтобы держать его в узде, используя свои огромные резервы власти и ресурсов. Однако, когда Малиновый клан получил еще одну псевдо-ультрамощь, Численное преимущество трех основных организаций стало гораздо менее очевидным. Они больше не надеялись запугать все центральные земли, послав сверхдержаву, как они делали это в прошлом. Поражение адепта проклятия Серверисов в прошлый раз можно было истолковать как выброс. Однако с приходом Марии к власти те, кто когда-то смотрел на центральные земли свысока, должны были бы должным образом пересмотреть последствия опрометчивого броска своего веса сейчас. Серверис не показывался ни разу с тех пор, как вернулся в общество адепта и спрятался в своей комнате. Говорили, что полученные им ранения были тяжелыми. Он никак не мог избавиться от чужеродных законов, которые проникли в его тело без нескольких лет лечения. Напротив, Грим достаточно оправился, чтобы выйти из укрытия всего через месяц. Только в этом отношении Грим превосходил Сервериса. Он был настоящей силой, которую никто не мог недооценить. Во всем мире адептов было не более 10 сверхдержав. Все они были разделены между тремя основными организациями. В прошлом лидер клана Марна Шингая был единственным, кто смог достичь такого уровня в центральных землях. Внезапное появление Грима и Мэри теперь, несомненно, существенно повлияет на баланс сил в мире адептов. Откровенно говоря, даже если бы Грим и Мэри сейчас были совершенно без гроша в кармане, их статус и власть как псевдо-сверхдержав позволяли бы им делать почти все, что они захотят. Три крупные организации не смогли бы остановить их, если бы они хотели пустить корни в вакууме власти центральных земель и развиваться. В мире адептов власть была властью, а абсолютная власть была абсолютной властью. Даже такая гигантская организация, как Ассоциация адептов, не смогла бы подавить две объединенные сверхдержавы. Вот почему Тартас и Монари были не единственными покоренными, когда Мария демонстрировала свою истинную силу. Кирла, Альфред и Деклан тоже были впечатлены. Сверхдержавы были сверхдержавами. Даже псевдоультраэлектростанция обладала подавляющей силой, чтобы сокрушить адепта четвертого класса в бою. Тартас и Монари, пришедшие сюда искренно, немедленно встали и попрощались с хозяевами. Устаревшая информация не только сделала их путешествие совершенно бессмысленным, но и напугала их. Они не получили ничего из того, что было обещано им в соглашении с Фридом. Единственное, что они могли сделать, это сообщить ужасные новости главам Сената и членам Сената. Это были ужасные новости, которые никто не хотел слышать. Что касается того, будут ли они союзниками или врагами клана Багровых в будущем, это был не тот вопрос, который могли решить два скромных члена Сената, как они сами. После отправки двух членов Сената Серебряного Союза, это была еще одна закрытая встреча между союзными силами клана Малинового. Три адепта четвертого класса были теперь гораздо более смиренными и мягкими в своем отношении к Мэри и Гриму. В прошлом присутствие Марна Шингая означало, что Грима всегда будут держать в узде, каким бы могущественным он ни был. Ему понадобится помощь этих трех его гостей, если он хочет объединить центральные земли. Вот почему Кирла, Альфред и Деклан до сих пор не отказались от своей гордости как адепты четвертого класса. Они всегда держали себя в руках и называли себя союзниками клана Багровых. Однако теперь, с внезапным ростом могущества Мэри, один единственный Марна Шингая больше не мог держать их обоих в узде. Баланс сил в центральных землях слишком сильно склонялся в их пользу. Восстание клана Багровых теперь было не остановить. При таких обстоятельствах три адепта четвертой ступени уже не были столь важны, какими они считали себя раньше. Если они не опустятся немного ниже, то, возможно, им больше не будет места в центральных землях будущего. Они могли чувствовать в своих сердцах намеки на печаль и отчаяние, обиженные тем, что родились в ту же эпоху, что и эта удивительная пара. Однако больше всего они, вероятно, радовались тому, что не нажили врагов из клана Багровых по своим собственным причинам. По сравнению с ними, Мирва, Николас, Мэтью и другие, вероятно, сейчас купались в сожалениях. Они могли только представить себе, какое отчаяние охватит их, когда до них дойдет весть о силе Мэри. Три адепта четвертого класса могли легко представить себе их реакцию, не видя ее своими глазами. Кланы, к которым принадлежали противоборствующие адепты, также были древними кланами, существовавшими в центральных землях на протяжении тысячелетий. Все они имели различные связи и отношения, сформировавшиеся за эти годы, как на поверхности, так и в тени. Однако эти адепты и их кланы вскоре могут быть изгнаны из Зентарима из-за их неверных суждений. Они будут вынуждены сражаться за объедки на чужих территориях. От одной мысли об этой холодной реальности по спине Кирала и двух других пробежали мурашки. Их всех пугала сама возможность того, что именно их постигла такая участь. С Фридом расправились, и клан Энтомов был уничтожен. Этого было более чем достаточно для первого хода. Как только мятежники узнают о том, что здесь произошло, они ни за что не соберутся вместе для последнего боя. На их уровне каждый считал свою жизнь самой важной вещью, превыше всего, даже выше своих кланов. Просить этих адептов четвертого класса пожертвовать собой ради своего клана было невыполнимой задачей. Кирала была почти полностью уверена, что мятежники запаникуют и впадут в беспомощное отчаяние, как только услышат, что у клана Багровых есть две сверхдержавы. Либо беги, либо сдавайся. Третьего варианта для них не будет. Собраться вместе, чтобы сформировать сопротивление, судьба клана Энтомов была самой кровавой реальностью, чтобы ответить на эти их надежды. Возможно, они захотят защитить былую славу и свободу своего клана. Однако, если погоня за этими вещами означала бы подвергнуть их жизни опасности, они предпочли бы подавить свои желания и двигаться дальше. Такова была истинная природа бесхребетных адептов четвертого класса центральных земель. Так называемая тайная встреча была скорее демонстрацией силы Марии. После того, как все лично испытали ужасающую силу Марии и замка кошмаров, больше не было никаких сомнений относительно окончательного победителя в борьбе за власть в центральных землях. После короткого обсуждения условий капитуляции Кирала, Альфред и Деклан ушли по своим делам, каждый из них поспешил к другим кланам четвертого класса. Не было никакой необходимости в устном запугивании или угрозах. Все, что было нужно, это представление кровавой реальности, и они, естественно, будут выбирать, что лучше всего выбрать. Каждый из них был центральным адептом. Большинство из них были знакомы сотни лет и имели между собой всевозможные отношения. Кирала, Альфред и Деклан будут гораздо более эффективными посыльными, чем если бы Алый Флот посетил кланы один за другим. Существовали сотни и тысячи кланов адептов, а также дюжина кланов четвертого класса. Если начнется война, то потребуется по меньшей мере дюжина лет, чтобы стереть с лица земли всю оппозицию. Чтобы объединить центральные земли в единую организацию, потребуются десятилетия работы. Вот почему Грим склонялся к мирному объединению, хотя и был уверен в сокрушении этих упрямых мятежников. Это был единственный способ наилучшим образом сохранить элиту и сущность центральных земель, вместо того, чтобы позволить им погибнуть в гражданской войне. На самом деле все было именно так, как предсказывала адепт Кирала. Когда кланы четвертого класса, которые они посетили, услышали, что кровавая королева Мария также обладает мощью псевдоультраэлектростанций, они, наконец, склонили головы и заключили соглашение с кланом Багровых. Все они вложат ресурсы своего клана в недавно основанную Академию магии Хортона. Академия магии Хортона быстро росла в размерах, став самой большой и известной общественной академией в центральных землях. Мощный факультет, нескончаемый поток адептов, специализированная система отделов и поддержка сверхдержав – все это было причинами его успеха. Более того, Грим сосредоточился на продвижении Академии магии Хортона вместо того, чтобы превратить клан Багровых в единственный мегаклан в центральных землях. В этом отношении его условия были очень справедливы по отношению к различным кланам. В конце концов, двери в Академию магии Хортона всегда были открыты для всех адептов и учеников. Таланты, вышедшие из Академии, также не требовались для вступления в клан Багровых. Эти условия были весьма выгодны для мелких кланов, чей рост в прошлом был ограничен из-за нехватки ресурсов. Таким образом, чувство сопротивления, которое нынешние силы держали по отношению к клану Багровых, со временем постепенно угасло. Глава 1334 Академия Аннимдор. В темной, полутемной комнате Мирва, который не показывался уже несколько дней, тихо разговаривал с кем-то через волшебное зеркало. Зеркало было единственным источником света в комнате и светилось болезненным зеленым светом. Свет не только не освещал пространство, но даже наполнял всю комнату зловещей аурой. Магическое зеркало было разделено на несколько различных экранов, и на каждом из них появлялся человек. Если бы кто-то приблизился к одному из этих экранов, они были бы удивлены, обнаружив, что все эти люди были адептами четвертого класса, известными во всем Жентаирме. Все эти люди пользовались славой и славой в прошлом. Каждый из них был важным персонажем, который мог вызвать дрожь во всех центральных землях одним своим топотом. В этот момент они казались нервными и встревоженными, как крысы в канализации. Адепт Мэтью, с его редкими волосами и опухшими глазами в углу зеркала, спросил тревожным и мягким голосом. «Лучше бы это были не лживые новости, выпущенные из грима в попытке посеять беспорядок среди нас». В другом углу зеркала Николас торжественно произнес с мрачным выражением лица. «Я только что отослал Деклана. Он пришел сюда, чтобы убедить меня сдаться». Другие адепты в зеркале не могли удержаться и начали ругаться, когда услышали это имя. «Деклан – бесхребетный ублюдок. Хм. Должно быть, он сказал это, потому что грим контролирует его. Мы не можем доверять его словам. Это Альфред пришел ко мне», с горечью сказала Мирва из своей комнаты. Адепты в зеркале замолчали и посмотрели на Мирву. «А что сказал Альфред? Вы всегда были в хороших личных отношениях с Альфредом. Может быть, он сказал то же самое?» Выражение лица Мирвы стало еще более горьким, когда он услышал все вопросы. «Это уже не просто слухи, а правда. Очевидно, те, кто пережил кошмар Мэри в ту ночь, были не только Кирла, Деклан и Альфред. Присутствовали также два члена Сената Серебряного Союза. Насколько могущественной она была, Мирва глубоко вздохнула и сказала, достаточно, чтобы соперничать с ультраэлектростанцией. Естественно, у нее не будет никаких проблем с обычными четвертыми классами, как у нас». В комнате воцарилась тишина. Все потеряли интерес к дальнейшим разговорам, и атмосфера стала мрачной и тяжелой. После долгой паузы адепт Николас наконец заговорил снова. Он задал вопрос Мирве. «Мирва, как ты думаешь, что нам делать дальше?» Все в зеркале посмотрели на Николаса с сочувствием. «Тут уж ничего не поделаешь. Из всех кланов четвертого класса, кроме клана Денеров Киралы, территория клана Николаса была самой близкой к району Эйловис клана Багровых. Если Грим откажется остановиться здесь, его следующей мишенью будет либо заместитель председателя Мирва за его должность в ассоциации Зинтарим, либо Николас за его близость. Вот почему угроза гибели была гораздо более неизбежной для них двоих, чем для всех остальных. Вопрос Николаса прозвучал очень туманно, но все поняли, что он имел в виду. На самом деле, все также хотели знать выбор Мирвы. Он был единственным, кто мог возглавить их теперь, когда председатель Фрид был мертв. Должны ли они сражаться или сдаться? Если все будут упрямо сопротивляться клану Багровых до самого конца, то Гриму все равно будет очень трудно объединить центральные земли. Не забывай, что еще одно название центральных земель – Жинтарим. Жинтарим. Само название имело смысл, оно относилось к уникальному и разрозненному распределению кланов в центральных землях. Разделенные области или сабашин адептов. В центральных землях было много кланов адептов. Подъем и падение кланов были обычным явлением. Каждый раз, когда вспыхивала война адептов, никому не было дела до изменения границ мирских территорий. Адептов интересовал только контроль над башнями адептов. Небольшой клан адептов мог быть слабым, но все, что им нужно было сделать перед лицом вторжения превосходящих сил, это отступить в свою башню. С помощью своей башни адепта они могли отразить осаду врагов, во много раз превосходящих их числом. Более того, если вторгшиеся силы не смогут завоевать башню, то вся земная территория, которую они захватили, будет напрасной. В конце концов, они не могли бесконечно осаждать башню противника. Как только их армия отступит, клан сможет снова распространить свое влияние и силы на их территорию. Все захваченные земли и население вернутся под их контроль, но лишь с потерей некоторых ресурсов. Вот почему попытка полностью вырвать клан адептов с корнем и уничтожить их была трудной задачей в центральных землях. Невозможно было проживать башню адепта без мужества и решимости сломать большую часть зубов. Алый флот Грима мог бы продемонстрировать достаточно мощи, чтобы завоевать башню адептов, но их недостатки также были обнаружены. Во время осады требовалось присутствие нескольких высококлассных адептов, а также мощные боевые машины, такие как материнские корабли или дракон Галим. Даже при всех этих условиях потери, понесенные вторгшейся стороной, все еще были ужасающими. Вот почему адепты четвертого класса все еще были бы невероятной помехой для Грима, если бы они настаивали на противостоянии клану Багровых до самого конца. Алый флот Грима мог быть страшным, но только три командира четвертого ранга могли по-настоящему держать оборону в конфликте. Грим, Мэри и оружие. Не могли же они всегда быть на передовой, лично возглавляя флоты, чтобы завоевывать одну башню за другой, не так ли? Без них, чтобы защитить Алый флот, одного адепта четвертого класса было бы достаточно, чтобы опустошить армию. Когда это произойдет, объединение клана Багровых будет отложено на неопределенный срок. Это придаст всем уверенности в том, что стоит ждать перемены приливов и отливов. Они твердо верили, что три главные организации не будут сидеть сложа руки и смотреть, как Грим пожирает всех овец в центральных землях и забирает себе самый жирный кусок мяса. Причина, по которой все казалось таким спокойным в данный момент, заключалась в том, что клан Багровых вспыхнул с неожиданной яростью и свирепостью. Три основные организации были совершенно не в состоянии отреагировать. В прошлом в центральных землях слишком часто происходили войны. Однако эти войны часто были долгими, затяжными и скучными. Пересекая обширные земли, чтобы напасть на вражескую базу и закончить войну стрелой прямо в сердце, хотя, честно говоря, такой искусной войны никогда не было в истории центральных земель. Следовательно, три основные организации не могли предсказать, как быстро будут развиваться события после того, как внутренний конфликт в Зентериме наконец разразится. Вскоре все вышло из-под их контроля. То, что определяло победителя в войне адептов, было не количеством адептов низкого и среднего уровня, а редким количеством адептов высокого уровня. В начале войны три крупные организации выслали сверхдержавы, чтобы наблюдать за битвой, с планами изменить ход событий, если потребуется. Они считали, что этих планов и приготовлений вполне достаточно. В конце концов, когда Грим в последний раз появлялся в обществе адепта, его сила была лишь на уровне силы адепта пыток. Он, конечно, могуч, но ему еще предстояло пройти какой-то путь, пока он не доберется до сверхдержав. Чего они никогда не ожидали, так это того, что легендарный адепт огня так сильно улучшится всего за несколько лет. Грим не только был способен силой измотать золотого титана Марнашина, но и серьезно ранить адепта проклятия серверисов в честной дуэли. Это было явно за пределами ожиданий ассоциации адептов. Если даже серверис был побежден легендарным огненным адептом Гримом, то теперь они могли послать за ним только более мощные сверхдержавы. Однако эти люди либо исследовали глубины бесконечного космоса, либо сидели в изоляции, проводя свои собственные важные эксперименты. Ассоциация адепта, возможно, и хотела бы призвать их, но даже если эти люди с их уникальными личностями были готовы отказаться от любых важных задач, которые у них были под рукой, время и затраты, необходимые для их возвращения из космоса, были огромны. Если эти могущественные личности не могут быть мобилизованы, то все, что остается, это их армии. Однако огромный и опасный Шварцвальд сам по себе был естественным барьером, который препятствовал таким маневрам. Ассоциация адепта, возможно, не испытывала особых проблем с телепортацией нескольких могущественных личностей с помощью телепортационных систем, но попытка телепортировать целые армии была не более чем глупой болтовней. Мобилизация с помощью авиации, даже если бы они смогли собрать все летающие корабли, необходимые для выполнения этой задачи, и должным образом организовать логистику, им потребовалось бы больше 2 месяцев, чтобы выполнить такую работу. Учитывая скорость, с которой клану Багровых удалось уничтожить клан Энтомов, 2 месяцев будет более чем достаточно, чтобы устранить наиболее упрямую оппозицию и стабилизировать ситуацию в центральных землях.